Глава шестая. Ее разбудили утреннее солнце, крики чаек и слабый запах моря. Воздух оставался неподвижным, ни намека на ветерок. Барбара поняла это, когда, лежа калачиком на одной из двуспальных кроватей, скосила еще не совсем открывшиеся со сна глаза в сторону окна. За стеклом виднелись ветви лавра, его пыльные листья были неподвижны. К полудню ртуть во всех термометрах, какие только есть в городе, должна закипеть. Поясницу ломило после целой ночи контакта с матрасом, расплющенным телами нескольких поколений. Она, кряхтя, встала и медленно побрела в туалет с окном, выходящим на красивый пейзаж. Интерьер ванной комнаты был выдержан в уже привычном стиле увядающей роскоши. Кафель и цементные заплаты вокруг кранов были покрыты пятнами голубовато-зеленой, похожей на остриженный мех плесени. Дверцы шкафчика под умывальником удерживались резинкой, намотанной на ручки. В стене над унитазом было маленькое оконце, занавешенное мятой шторкой с изображением дельфинов, выпрыгивающих из вспененных морских волн, которые давно поблекли и напоминали цветом облачное зимнее небо. При взгляде на это великолепие у Барбары невольно вырвалось «Боже мой!», после чего она приступила к изучению лица, отражавшегося в давным-давно не протиравшемся зеркале над умывальником. Его лепная рама была украшена двумя дюжинами позолоченных купидонов, каждый из которых целился стрелой в своего собрата, примостившегося напротив. На свое отражение она отреагировала еще более горестным «Боже мой!». На лице была представлена вся гамма оттенков синего и фиолетового, плавно переходящих в желтизну. Левая щека была разукрашена красными полосками, повторяющими складки подушки. Впечатляющее зрелище. «А ведь надо на завтрак идти. Ну и видок», — ужаснулась про себя Барбара. «Если выйти сейчас на улицу, машины будут останавливаться». Она подошла к окну, чтобы полюбоваться на обещанные красоты. Окошечко было приоткрыто, и в узкую щель проникал свежий утренний воздух. Она сделала глубокий вдох, поскребла всей пятерней голову и окинула взглядом спускающуюся к морю лужайку. Отель «Пепелище», расположенный примерно в миле от центра города на возвышенности, привлекал в первую очередь туристов, которые приезжали в Балфорд полюбоваться живописными пейзажами. К югу от него виднелась песчаная Принцева коса с тремя уходящими в море каменными волнорезами. На западе лужайка заканчивалась обрывом, там до горизонта простиралось гладкое, как стекло, безбрежное море. Над самой линией горизонта виднелись завитки серого тумана, сулящие наступление долгожданной прохлады. На севере краны далекого Хервического порта задрали вверх свои длинные, как у динозавров, шеи, под которыми свободно проходили плывущие в Европу морские паромы. Все это Барбара разглядела из маленького оконца туалета в своем номере. То же самое еще многое другое можно было наблюдать, сидя на складных стульях с парусиновыми сиденьями, расставленных на газоне перед отелем. Художнику-пейзажисту или маринисту. Пепелище показалось бы идеальным местом, подумала Барбара. Но вот туриста, приехавшего в Балфорд-Ленес отдохнуть, место расположения отеля вряд ли порадовало бы. Уж слишком далеко он от города с его набережной, увеселительным пирсом, игровыми автоматами, аттракционами и главной улицей — Хай-стрит. Те, кто некогда задумали строить тут отель, наверняка совершили коммерческий просчет. Ведь именно в центре Балфорд-Ленес туристы оставляли свои деньги. если обитатели других отелей, пансионов, летних домиков, расположенных в прибрежной зоне этого бывшего модного курорта, могли за весьма короткое время добраться до центра, неторопливо прогуливаясь, то для тех, кто останавливался в пепелище, это было весьма проблематично. Родители с малыми детьми, молодые люди, охочие до всевозможных развлечений в ночном городе, туристы, интересующиеся всем, от песка на пляже до местных сувениров, скорее всего, весьма неуютно чувствовали себя в этом отеле, одиноко стоящем на обрыве. Они, конечно, могли бы добраться пешком до города, если бы дорога шла вдоль береговой линии, но она была проложена так, что приходилось сначала преодолевать крутой подъем по Несс-Парк-Роуд, а затем, повернув назад, возвращаться в центр по набережной. По мнению Барбары, Безил Трэвис был рад любому постояльцу, выбравшему его отель. Следовательно, длительное проживание Хайтама Кураша было для него несомненной удачей. Это, в свою очередь, ставило перед ней вопрос о том, какую роль мог или не мог играть Трэвис в брачных намерениях Кураши. Об этом стоило поразмыслить. Барбара вглядывалась в сторону увеселительного пирса. На том конце, где когда-то стояло кафе Джека Оукинса, теперь шла стройка. Даже на таком расстоянии она видела, что все строения на пирсе недавно выкрашены. Белые, зеленые, синие, оранжевые. Они были окружены мачтами с висящими на них разноцветными флагами. Когда она в последний раз приезжала в Балфорд, ничего этого не было и в помине. Барбара отошла от окна. Глядя на себя в зеркало, она призадумалась, разумно ли поступила, сняв пластыри. Косметику она не захватила, да и всей косметики у нее было, тюбик губной помады да баночка румян, оставшиеся от матери. А поэтому укладывать косметичку в рюкзак было попросту бессмысленно. Ей нравилось представляться деловой женщиной, которая не считает нужным производить с внешностью никаких обманных манипуляций, ну, разве что наложить немного тональной пудры на щеки, дабы слегка улучшить цвет лица. Однако истинная причина заключалась в том, что, оказавшись перед выбором, на что утром потратить 15 минут своей жизни, на макияж или на сон, Барбара выбрала второе. Учитывая характер ее работы, такое решение казалось ей более осмысленным. Таким образом, ее подготовка к предстоящему дню занимала не более 10 минут, из которых 4 уходило на поиски вперемешку с проклятиями нужных предметов в рюкзаке и пары чистых носков. Почистив зубы, причесавшись и захватив пакет с вещдоками, собранными накануне в номере Кураши, Барбара вышла в коридор. Ее немедленно окутали запахи еды, приготовленной на завтрак. Из кухни несло яичницей с беконом, жареными сосисками, подгоревшими тостами, помидорами и грибами. В обеденный зал можно было пройти с завязанными глазами. Спустившись по лестнице, она пошла по узкому коридору первого этажа. Запах становился все сильнее. И теперь до нее доносились звон посуды и голоса постояльцев, обсуждающих планы на день. С каждым шагом голоса становились все отчетливее. Один слышался особенно ясно. Ребенок говорил: «Ты слышал о ловле крабов с лодки?» «Папа, а мы сможем их половить?» «А чертово колесо? Мы сможем прокатиться на нем сегодня?» «Я весь вечер смотрел на него, когда сидел на газоне с миссис Портер. Она сказала, что когда ей было столько лет, сколько мне, чертово колесо...» Приглушенный низкий голос прервал преисполненная надежд щебетание ребенка. «Как всегда», — с грустью подумала Барбара. Ну что еще, черт возьми, нужно этому человеку? Он даже помечтать девочке не дает. Барбара почувствовала, как внутри у нее закипает необъяснимое раздражение, хотя понимала, что все это ее никак не касается. Хадия и ее отец сидели в тускло освещенном углу обеденного зала, стены которого были обшиты пошарпанными деревянными панелями. Их посадили подальше от остальных обитателей отеля. Трех пожилых супружеских пар за столиками, стоящими в ряд напротив застекленной двустворчатой двери. Англичане вели себя так, словно никого, кроме них, здесь не было. Если не считать еще одной пожилой дамы с компаньонкой, возле стула которой стояли ходунки на колесиках. По всей вероятности, это была уже упоминавшаяся миссис Портер, поскольку она ободряюще кивала Хадии со своего конца зала. Нельзя сказать, чтобы Барбару сильно удивило, что Хадия и Таймула Ажар живут в том же отеле, что и она. Она ожидала, что они остановятся у Маликов. Но если это почему-то оказалось невозможным, то логично было предположить, что они окажутся в пепелище, ведь Ажар приехал в Балфорд по делу Кураши. «Сержант Хейверс!» — услышала Барбара и, оглянувшись, встретилась глазами с Безилом Тревисом, который остановился с двумя полными подносами в руках. «Позвольте проводить вас к вашему столику». Он, учтиво кивая, обошел ее, и в это время раздался счастливый возглас Хадии. «Барбара! Вы приехали!» Она, бросив ложку в тарелку с кашей и расплескав молоко по скатерти, соскочила со стула и стремглав бросилась к Барбаре, подпрыгивая, как обычно, и громко распевая. «Вы приехали! Вы приехали! Вы приехали на море!» Косички с вплетенными в них желтыми лентами прыгали по плечам, словно солнечные зайчики, да и сама она, казалось, излучала солнечный свет. Желтые шортики, полосатая футболка, носочки с желтой каемкой. Она повисла на руке Барбары. «Давайте построим замок из песка. Вы приехали, чтобы насобирать ракушек? Я хочу поиграть на автоматах и покататься на машинках. А вы?» Лицо Безила Тревиса, наблюдавшего за этим странным общением, стало удивленно испуганным. Он повторил приглашение, на этот раз более решительно. «Прошу вас, сержант Хейверс, располагайтесь за этим столиком». С этими словами он, вытянув вперед подбородок, указал на столик у раскрытого окна в той части зала, где сидели англичане. «Я предпочла бы сидеть там», — ответила Барбара, показывая на темный угол, где размещались пакистанцы. «Чем больше свежего воздуха утром, тем тяжелее переносится дневная жара». «Вы не возражаете?» Не дождавшись ответа, она направилась к Ажару. Хадия в припрыжку бежала впереди. «Она здесь, папа! Смотри! Она здесь!» — возбужденно кричала девочка, не замечая, что отец, здороваясь с Барбарой, проявляет такую сдержанность, с какой он, вероятно, приветствовал бы прокаженного. В это время Безил Тревис подошел к миссис Портер и ее компаньонке. Поставив перед ними подносы, он поспешил к Барбаре, собираясь устроить ее за соседним с пакистанцами столом. «Конечно, как вам будет угодно», — обратился он к ней. «Вам подать апельсиновый сок, сержант Хейверс, или грейпфрутовый?» Он с готовностью выхватил салфетку из укладки и с такой галантностью положил ее на стол, словно усадить сержанта в обществе темнокожих постояльцев было частью разработанного им генерального плана. «Нет, с нами! Только с нами!» — шумно запротестовала Хадия и потащила Барбару за их стол. «Папа, ну скажи же Барбаре, она должна сидеть с нами». Ажар с непроницаемым видом молча смотрел на Барбару. Единственное, что удалось ей заметить — мгновенное колебание, перед тем, как он встал и обратился к ней. «Мы будем очень рады, Барбара», — произнес он бесстрастно официальным тоном. «Ну и фрукт», — раздраженно подумала Барбара. Но, сдержав себя, сказала: «Если я вас не стесню...» «Секундочку, я сейчас накрою вам здесь», — засуетился Трэвис. Он принес ее прибор на стол Ажара. При этом он что-то мурлыкал себе под нос, а выражение его лица было как у человека, старающегося изо всех сил исправить неприятную ситуацию, созданную другими. «Как я рада, рада, рада!» — распевала Хадия. «Вы приехали сюда отдохнуть, да? Мы пойдем на пляж. Будем собирать ракушки, ловить рыб. Пойдем на пирс, где аттракционы». Ложка, лежащая в тарелке с кашей, напоминала восклицательный знак, как будто завершающий события сегодняшнего утра. Девочка устроилась на стуле, взяла ложку, не замечая капель упавших на ее футболку. «Вчера, когда папа уходил по делам, я оставалась с миссис Портер», — сообщила она Барбаре. «Мы читали на газоне. Сегодня мы решили погулять по скалистому бульвару, но это очень далеко. Я хотела сказать, что это далеко для миссис Портер». «А я могу пройти хоть сколько. Не верите? А раз вы здесь, папа разрешит мне пойти к аттракционам. Папа, если Барбара пойдет со мной, ты мне разрешишь?» Она вертелась на стуле, поворачиваясь то к Барбаре, то к отцу. «Мы покатаемся на американских горках и на чертовом колесе, правда, Барбара? Мы сможем пострелять из ружей в тире, достать игрушки из большой прозрачной банки с железной рукой. А вы умеете доставать игрушки?» «Папа очень хорошо умеет. Он однажды достал мне калу, а маме достал розовую Хадия». Голос отца подействовал мгновенно, девочка тут же замолкла. Барбара сосредоточенно вчитывалась в меню, словно верующий в священное писание. Выбрав, она сообщила заказ Трэвису, застывшему рядом в полупоклоне. «Хадия». «Барбара приехала отдыхать», — обратился Ажар к дочери, как только Трэвис отправился в сторону кухни. «Мы не должны ей мешать. Она нездорова и не может еще подолгу ходить по городу». Хадия не ответила, но посмотрел на Барбару взглядом, преисполненным надежды. Как же ей хотелось проехаться на чертовом колесе и американских горках. Барбара, глядя на нее, не могла понять, откуда у отца берется сила воли, чтобы отказать ей. «Мои усталые кости, возможно, осилят прогулку до пирса», — обнадежила девочку Барбара. «Посмотрим, как будут развиваться события». Даже такое расплывчатое обещание удовлетворило Хадию. «Да, да!» — радостно закричала она, еще до того, как отец успел вновь напомнить ей о приличиях, опустила глаза в тарелку и принялась доедать кашу. Ажар ел яйца всмятку. Одно он уже съел и собирался приступить ко второму, когда Барбара села за их стол. «Я оторвала вас от еды», — сказала Барбара, указав движением головы на стоящую перед ним тарелку. И вновь он заколебался, будто решая, демонстрировать или нет свое неприязненное отношение. Но вот только к чему? К еде или к ее обществу? Барбара затруднялась определить, но была почти уверена, что к ней. Он ножом отделил верхушку яйца и ловким движением ложки выскреб из нее белок. Держа ложку на весу, он замер на некоторое время, а потом вдруг заговорил. «Занятное совпадение, Барбара», — произнес он без тени иронии, «что вы приехали в отпуск в тот самый город, что и мы с Хадией. И уж тем более занятно, что все мы оказались в одном отеле». «Зато мы можем быть вместе!» — счастливо подхватила Хадия. «Я и Барбара!» «Па, когда ты снова уйдешь по делам, Барбара сможет присматривать за мной вместо миссис Портер». «Миссис Портер хорошая», — вполголоса сказала она, обращаясь к Барбаре. «Она мне нравится. Но она не очень хорошо ходит, потому что у нее трясутся ноги. Хадия», — тихо сказал отец. «Ты забыла про завтрак». Хадия снова занялась кашей, но перед этим изловчилась незаметно одарить Барбару сияющей улыбкой. Ее сандалии бодро застучали по ножкам стула.